Я увлекся желанием подробно описать необыкновенный характер и похождения Андроника. Теперь мне предстоит закончить ряд греческих императоров, царствовавших со смерти Ираклия. Ветви, выросшие из корня Комнинов, мало-помалу завяли, и мужская линия сохранилась лишь в потомстве самого Андроника, которая, пользуясь общественными смутами, присвоила себе столь малоизвестное в истории и столь прославленное в романах владычество над Трапезундом. Простой гражданин из Филадельфии по имени Константин Ангел достиг богатства и почестей благодаря своей женитьбе на одной из дочерей императора Алексея. Его сын, Андроник, прославился только своей трусостью. Его внук Исаак наказал и заместил тирана, но он был свергнут с престола своими собственными пороками и честолюбием своего брата, а эта братская вражда облегчила латинам завоевание Константинополя, которое было первой важной эпохой в истории разрушения Восточной империи. Если мы подведем итог числу царствований и их продолжительности, то найдем, что в 600-летний период времени царствовали 60 императоров, со включением в это число нескольких женщин и за исключением как нескольких узурпаторов, власть которых никогда не была признана столицей, так и нескольких молодых кесарисов, не доживших до вступления в свои наследственные права. Таким образом, на каждого императора приходится средним числом по 10 лет, то есть гораздо менее того, что считает за хронологическое правило сэр Исаак Ньютон, который, руководствуясь опытом новейших, более правильно организованных монархий, определил обыкновенную продолжительность царствований в 18 или 20 лет. Византийская империя пользовалась самым прочным спокойствием и благоденствием при переходе императорской власти по наследству. 5 династий – Ираклиева, Исаврийская, Амарийская, Василиева и Комнинская – занимали престол первая при 5 поколениях, вторая при 4, третья при 3, четвертая при 6, пятая при 4. Некоторые из этих монархов считали годы своего царствования, начиная с годов своего детства. А Константин VII и его двое внуков занимают целое столетие. Но в промежутках между этими византийскими династиями замена одних императоров другими совершается быстро и с некоторыми перерывами, так что имя счастливого претендента быстро вычеркивается из памяти более счастливым соперником. Верховная власть достигалась различными путями. То, что создавалось восстанием, разрушалось взрывом заговора или подтачивалось тайными происками интриги. В императорскую мантию облекались одни вслед за другими любимцы солдат или народа, сената или духовенства, женщин и евнухов. Средства их возвышения были неблагородны, а их конец нередко внушал или презрение, или сострадание». Если бы существовали люди с такими же способностями, как обыкновенные смертные, но с более продолжительной земной жизнью они смотрели бы с улыбкой сострадания и презрения на преступления и безрассудство честолюбцев, которые так страстно стремятся к непрочному и скоротечному владычеству. Этим-то путем вынесенная из изучения истории опытность облагораживает и расширяет наш умственный кругозор. В рассказе, который написан в несколько дней и который можно прочесть в несколько часов, перед нашими глазами протекли 600 лет, а продолжительность жизни или царствования того или другого императора сократилась в скоро проходящую минуту. Того, кто сидит на престоле, всегда ждет могила. За успехом преступления почти тотчас следует утрата того, что служило для него наградой, и наш бессмертный разум переживает и оставляет без внимания те 60 коронованных призраков, которые прошли перед нашими глазами, оставив лишь слабые следы в нашей памяти. Философ сдерживает свое удивление, замечая, что честолюбие господствовало в человеческой душе с одной и той же непреодолимой силой во все века и во всех странах. Но он не ограничится тем, что осудит такое тщеславное влечение, а постарается доискаться мотивов такого общего стремления к верховной власти. Большинству царствовавших в Византии императоров мы никак не можем приписать любви к славе и к человечеству. Только добродетели Иоанна Комнина были благотворны и ничем не запятнаны. Самые знаменитые из предшественников и из преемников этого почтенного императора шли не без ловкости и энергии по извилистой и окровавленной стезе себелюбивой политики. При изучении нецельных характеров Льва и Савра, Василия, Алексея Комнина, Феофила, Василия II, Иммануила Комнина, наше уважение и наше порицание почти уравновешиваются, а остальные члены императорской группы могли желать и ожидать только того, чтобы потомство вовсе о них позабыло. Не было ли целью и предметом их честолюбия личное благополучие? Я не буду повторять общие места относительно жалкого положения коронованных особ, но я могу с уверенностью заметить, что их положение более всякого другого способно внушать опасения и менее всякого другого способно внушать надежды. Для этих противоположных чувств было более простора при происходивших в древности государственных переворотах, нежели при правильном и прочном государственном устройстве нашего времени, при котором едва ли могло бы повториться торжество Александра или падение Дария. Но особенным несчастьем для византийских монархов было то, что они должны были остерегаться внутренних врагов, без всякой надежды на внешние завоевания. Андроника низвергла с вершины человеческого величия смерть более ужасная и более позорная, чем смерть самых низких злодеев. Но и самые знаменитые из его предшественников заботились не столько о прибыли, которую можно было бы получить от врагов, сколько о вреде, который могли им причинить их подданные. Армия была бесчинно без мужества. Народ был мятежен без свободы. Варвары теснили империю и с востока, и с запада, а утрата провинций привела к окончательному порабощению столицы. Весь ряд императоров, от первого Цезаря до последнего Константина, занимает период времени в 15 слишком столетий, и ни одна из древних монархий, ни ассирийская, ни медийская, ни та, которая находилась под властью преемников Александра, не представляет примера столь продолжительного существования, ни разу не прерывавшегося владычеством иностранного завоевателя».